но этим можно заняться позже. Сейчас важен только мальчишка. Темный лорд днями и ночами размышлял над пророчеством Трелани. Ее слова о том, что он сделает ребенка Поттеров равным себе, бесхитростно намекали, что Волдеморт случайно или специально может создать крестраж для своего врага. Равным темному лорду может быть только такой же бессмертный, как и он сам. И единственный способ этого достигнуть – разорвать душу младенца и создать для него крестраж. Естественно, темный лорд не собирался ничего такого делать. Вкладывать оружие в руки своего убийцы станет лишь последний дурак, но это натолкнуло его на несколько идей, как можно попытаться обойти пророчество. Волдеморт достиг невероятного мастерства в запретной магии разума. Он был непревзойденным легилиментом и окклюментом. Он даже смог познать некоторые аспекты магии души благодаря крестражам, а ведь это волшебство считалось забытым и проклятым. И он спланировал этот день. Он все подготовил. Даже дата была выбрана не случайно. Именно в ночь Хэллоуина можно творить самое невероятное волшебство. Недалекие маги считали, что 31 октября белая магия будет наиболее сильна. Простаки же верили, что в эту ночь по земле гуляют злые духи, которых необходимо отгонять. И те, и другие ошибались, но крупицы правды все же в их перевранных преданиях были. «Здесь», — сказал Волдеморт Беллатрисе, остановившись перед нужным домом. Заклинание доверия пало, и им было видно, как в окне второго этажа женщина возится с ребенком. Темный лорд неслышно открыл калитку и двинулся к дому. Какими чарами Дамблдор обезопасил обитель Поттеров, ему не было известно, так что Орден Феникса мог заявиться в мгновение ока. Нужно действовать быстро и осторожно. Открыв дверь в дом, темный лорд стал сразу подниматься по лестнице на второй этаж. Беллатриса же осталась на первом и отправилась искать отца семейства. Чары невидимости на непрошенных гостях с каждым их шагом все быстрее развеивались. «Лили, хва!» — крикнул Джеймс Поттер, увидев в гостиной Беллатрису. «Авада Кедавра!» — гаркнула та, после чего на первом этаже послышался звук падающего тела. Темный лорд, поднявшись наверх, резким движением открыл одну из комнат второго этажа. Лили Поттер стояла у детской кроватки, заслоняя собой малыша. «Только не Гарри, пожалуйста, не надо!» — пролепетала та. «Отойди прочь, глупая девчонка! Прочь, пожалуйста, только не Гарри! Убейте лучше меня, меня! В последний раз предупреждаю! Пожалуйста, только не Гарри, пощадите! Только не Гарри, только не Гарри! Пожалуйста, я сделаю все, что угодно! Прочь с дороги, дура!» Поняв, что та не отойдет от ребенка, темный лорд одним движением волшебной палочки отправил Лили Поттер вслед за мужем на тот свет. Мальчик, ухватившись за прутья кроватки, с любопытством смотрел в лицо чужаку. Темный лорд тщательно прицелился и навел тому волшебную палочку прямо в лицо. «Авада Кедавра!» Зеленый луч заклинания срикошетил от лба ребенка, оставив лишь небольшую ранку, и ударился в одну из стен. «Не может быть, Беллатриса!» — позвал темный лорд свою сообщницу. Та, быстро поднявшись по лестнице, зашла в детскую комнату. «Да, мой лорд, убей мальчишку, Авада Кедавра!» — без колебаний произнесла та, направив волшебную палочку на ребенка. В этот раз зеленый луч даже не коснулся ребенка, а срикошетил, не долетев нескольких дюймов. Маленький Гарри заплакал. «Мой лорд?» — со слабо скрываемым удивлением спросила Беллатриса. Темный лорд достал из складок своей мантии пистолет. Направив дуло на ребенка, он выстрелил пару раз. Пули будто ударились о невидимый щит и упали в детскую кроватку расплющенными. «Акционож!» — раздраженно скомандовал темный лорд и передал пистолет Беллатрисе. «Выстрели в него!» После того, как он показал, что нужно сделать, та выстрелила. Пули также не достигли цели. Подхватив прилетевший нож, темный лорд запустил его в ребенка. Предмет снова отбросило. «Акционож!» — рявкнула Беллатриса. Она уже поняла, что ей следует повторить действия своего господина. Пока она швыряла нож, темный лорд подхватил непроливайку, которая стояла недалеко на столе. Открутив крышку, он выплеснул яблочный сок в сторону Гарри. Ожидаемо, жидкость не намочила и дюйма на ребенке, словно тот полностью был в пузыреголовом заклинании. Темный лорд достал из кармана портключ в виде маленького деревянного кубика и швырнул в детскую кроватку. Ребенок плакал и не обращал внимания на новый предмет. Нет, он что-то делал не так. Водя руками и палочкой по воздуху, темный лорд стал прощупывать комнату. Он не чувствовал каких-то чар, которые были наложены для защиты ребенка. Да и не смог бы Дамблдор такое сделать, иначе весь Орден Феникса легко бы отбивался от атак его пожирателей смерти. Агуаменти, Беллатриса указала палочкой на непроливайку, после чего плеснула водой из нее в маленького Гарри. Темный лорд, колдуя, попытался найти остатки разума или души, которые могли быть в комнате после смерти Лилии Джеймса Поттеров, но он опять-таки ничего не чувствовал. Во всем доме находились только трое живых людей. Мой лорд, это Дамблдор защитил мальчишку, с каждой попыткой все меньше расстояние, до которого возможно дотянуться. Нет, Белла, он не смог бы этого сделать. Никто не смог бы, задумчиво ответил темный лорд. Он опустил свой взор на мертвую девчонку. Могла ли она, древняя магия могла позволить сотворить такое? Круция. Направил он палочку на Лили Поттер. Либо перед нами в детской кроватке действительно величайший волшебник, которого нельзя убить, либо это все она. Девчонка могла заключить сделку с магией, обменяв свою жизнь на жизнь своего выродка. Что тогда делать, милорд? До совершеннолетия мы его и пальцем тронуть не сможем. Нам придется ждать 16 лет? Нет, Белла. Это министерские дурни решили, что совершеннолетие наступает в 17. Он направил палочку на труп Лили и тихо прошептал заклинание. Древние же маги считали, что настоящее ведьмовское совершеннолетие наступает в 13 лет. Инфернал, который был раньше Лили Поттер, поднялся с пола и подошел к кроватке с ребенком. Гарри перестал плакать, увидев маму, но как только та протянула к нему руки, ее отбросило в сторону Беллатрисы. «За мной!» – тут же скомандовал темный лорд и вышел из детской. Открывая двери в другие комнаты, он нашел за одной из них спальню. «Одевайся в одежду грязнокровки», – приказал он Беллатрисе и стал рыться в карманах своей мантии. Ты сейчас зайдешь в его комнату и попытаешься взять мальчишку в руки. Если ничего не получится, то сразу выходи оттуда. Инфернал в это время лег на кровать и повернулся на бок так, будто спал. Достав оборотное зелье, темный лорд вырвал волосок с головы трупа и закинул в пузырек. Проведя палочкой над инферналом, он снял заклятие. «Готово», — сказала Беллатриса. «Избавься от своей одежды». Эваниска указала та на мантию, которая валялась на полу. «Пей». Протянул он ей пузырек. Выпив оборотное зелье, Беллатриса сразу стала превращаться в Лили Поттер. Не мешкая, они оба вышли из комнаты. Темный лорд быстро стал спускаться на первый этаж. В это время наверху, в детской комнате, раздался треск ломаемого дерева, словно что-то с силой бросили на шкаф или стол. Подойдя к трупу Джеймса Поттера в гостиной, темный лорд вырвал клок его волос. Не теряя времени, он поднялся обратно, по пути подготавливая новую порцию оборотного зелья. У входа в детскую комнату стояла Беллатриса Лили с опущенной головой. Выпив приготовленное зелье, темный лорд подошел к ней и свободной рукой поднял ее подбородок. «Еще не все потеряно». Та, с нескрываемым обожанием, в ответ кивнула. Вальдемар Джеймс вошел в детскую комнату. Вокруг был бардак. Сломанный шкаф, разбросанные вещи. Маленький Гарри плакал не переставая. «Ну-ну, милый, не плачь. Папа с тобой», — успокаивал Вальдемар Джеймс. Перестав плакать, ребенок уставился на отца и потянул свои ручки навстречу. «Все будет хорошо, я с тобой», — подошел тот еще ближе. «Нечего бояться». Ребенок, с красными от слез глазами, смотрел на папу. «Да, все хорошо», — Вальдемар Джеймс протянул руки к ребенку. Но он не дошел и ярда до маленького Гарри, как его отбросило сильным потоком воздуха. Только скорость реакции защитила Вальдемарта от падения. Ничего не получалось, а время поджимало. Темному лорду следовало постараться вынести ребенка из дома, если он не может к нему просто прикоснуться и трансгрессировать прочь. «Левиаса», — указал Вальдемар Джеймс палочкой на Гарри. «Ничего». «Левиаса», — указал он палочкой на детскую кроватку и почувствовал, как его зовут по черной метке. «Если через короткий промежуток времени его позовут опять, то это значит, что Орден Феникса скоро сюда заявится». Заклинание снова не подействовало. С каждой их попыткой защитное расстояние меж Гарри и любым воздействием только увеличивалось. Черная метка снова позвала. Экспериментировать больше не было времени. «Белла, дай нож». Похоже, другого выбора для темного лорда не осталось, и придется частично выполнить пророчество. Так даже лучше. Он все вывернет в свою пользу так, что слова Трелани никогда не сбудутся, ведь условия для исполнения пророчества станут недостижимыми. И даже если Дамблдору удастся провернуть невозможное, у темного лорда все равно будет вариант, как выиграть. «Мы не можем убить его и забрать его отсюда тоже не можем», — Вальдемар Джеймс достал из внутреннего кармана мантии большой белый корнеплод репы. Но ждать 12 лет я не намерен. Дамблдор может попытаться усилить защиту мальчишки, а такое я допустить не могу. Взяв нож у Беллатрисы, он стал вырезать из корнеплода нужный предмет. Сейчас ты сделаешь все в точности, как я скажу. И не дай боги, ты отклонишься от моих инструкций хоть на маковую росинку, прошипел Вальдемар Джеймс. Твоей воли тут быть не должно. Выстругав необходимый предмет из репы, он передал его Беллатрисе Лили. А теперь, слушай меня внимательно, махнув палочкой, он заставил исчезнуть с пола очистки корнеплода. Никто не должен догадаться, что тут произошло. Глава 10. Цена информации. Левиаса, Гарри в очередной раз махнул волшебной палочкой, и маленький камень, лежавший на земле, поднялся в воздух. Вот опять, недовольно подумал он. Гарри сидел субботним днем на небольшом утесе под деревом. Перед ним открывался красивый вид на озеро и замок вдалеке. Но он пришел на это место не для того, чтобы любоваться природой, а для того, чтобы спрятаться подальше от любопытных глаз, пока он будет упражняться в магии. Гарри опустил камень на землю и снова нацелил палочку. «Левиоза», — сказал он, повторяя нужные движения. Камень не сдвинулся с места. «Левиаса», — сказал он и в последний момент добавил звук «М» в конец слова. Даже при правильных движениях камень все равно остался лежать на земле. Гарри пробовал это заклинание во множестве вариантов и исполнений. Любое отклонение от необходимого произнесения слова или верности движений палочкой не давали нужного результата. Даже если он добавит хоть один ненужный звук в конце слова или резко дернет палочкой, то заклинание либо не получится, либо камень будет подниматься в воздух очень неохотно. При воздействии же стихийной магии таких проблем он не наблюдал. Камень всегда поднимался в воздух, стоило только настроиться на потоки энергии. Как оказалось, даже зрение для этого особо не требовалось. Если он точно знал, где находится нужный ему предмет и как он выглядит, то и с закрытыми глазами его можно было поднять в воздух. Да, он при этом не мог контролировать, как или куда камень можно передвинуть, но волшебная палочка не позволяла сделать даже этого. Для того, чтобы поднять предмет в воздух с помощью волшебной палочки, ему надо было четко указывать на предмет и нужно было произносить нужные слова с нужными движениями. Гарри уже перепробовал все заклинания из курсической книги заговоров и заклинаний Миранды Гуссакл и пришел к выводу, что для него полезными могут быть только заклятия, которые он не сможет воспроизвести с помощью стихийной магии. К примеру, Левиаса была абсолютно бесполезной. Диффинда вообще имела ограниченное применение и могло разрезать только неживые объекты. Гарри не смог воздействовать этим заклинанием даже на стебелек травы. Инсендиа же было легкой пародией на то, что он мог творить с помощью своей магии огня. Часть других заклятий он теоретически мог воспроизвести, если творчески подойти к использованию стихийной магии. Единственное действительно полезное заклинание из всей книги – репаро. Вот его стоит хорошо запомнить. Гарри откинулся на ствол дерева и рассеянно уставился на озеро. Пока что магия волшебных палочек его не впечатляла. Она была сильно ограничена, требовала указания цели, заучивания слов и движений. Стихийная магия же, напротив, этих недостатков не имела. Правда, она была гораздо более топорна и заклинания наподобие репаро без палочки Гарри воспроизвести бы не смог. В понедельник, на уроке зельеварения, Гарри сидел за партой и помешивал в котле идеально приготовленное зелье для излечения фурункулов. Удовлетворительно, подкравшись сзади, Снейп навис над Гарри. Правда, все ученики Хогвартса к 13 годам уже умеют делать это зелье на превосходно. Но я ведь первокурсник, и это вас как-то оправдывает? «Да», — с некоторой долей вызова ответил Гарри. «Во-первых, да, сэр. Во-вторых, хамское поведение я не потерплю», — с нескрываемым раздражением вещал Снейп. «Останетесь после урока на отработку». Гарри промолчал, провожая взглядом учителя, который уже отошел от его парты. «Не повезло тебе, Каланча», — задорно улыбался сосед по парте. Не прошло и недели, как к Гарри уже прилепилось прозвище. Ну, а что поделать, если в аудитории он возвышался над всеми остальными учениками? Вот уж кого и стоило отправить на отработки, так это тебя, мстительно подумал Гарри, рассматривая расплавленный котел соседа. Зелье мальчика не только растворило металлические стенки посудины, но еще и парту до самого пола. Его размышления прервал звонок с урока. Все, кроме Гарри и Снейпа, выбежали из класса. Ну что ж, мистер Поттер, Снейп махнул волшебной палочкой, И к парте Гарри подлетела корзина с мелкими фиолетовыми плодами. «Очистите для начала смоковницу от косточек». И чем я ему не понравился, на уроке он задавал вопросы по материалу, который мы еще не изучали. И если бы я не прочел учебник, то на идиотские вопросы по поводу Безоар ответить не смог бы. Гарри взял в руки нож и принялся за дело. «Я же слышал, что декан Слизерина хорошо относится к своим ученикам, так почему же он сейчас так себя ведет?» Итак, Снейп сновал у своего стола, аккуратно перекладывая вещи с места на место. «Что же побудило вас учиться на моем факультете?» «Так решила шляпа», — ответил Гарри и быстро добавил, «Сэр, некоторые преподаватели о вас отзываются положительно, да и ваши умения в зельеварении заставляют испытывать осторожный оптимизм, что вы не разочаруете меня, когда будете сдавать сов. Так зачем же ученик, которому самое место на Когтевране, решил отправиться в Слизерин?» Гарри поднял глаза и уставился на Снейпа. Крючконосый профессор все так же не показывал никаких эмоций, а красное облако вокруг его головы никак не двигалось. «Так решила шляпа, сэр», — повторил свой ответ Гарри, опустив взгляд, продолжил чистить смоковницу. «Шляпу можно и уговорить поменять решение. Надо же, не знал», — покачал он головой в ответ. «В глаза смотрите, когда со мной разговариваете», — с легкой угрозой в голосе прошипел Снейп. Гарри поднял взгляд. В то же мгновение из красного облака, что окутывало голову Снейпа, в его сторону устремилось несколько толстых темно-бордовых нитей. Испугавшись, Гарри отпрянул в сторону и ударился поясницей о стол, что стоял сзади. Нити, исходящие от Снейпа, рассеялись. «Вы увидели привидение, мистер Поттер?» — сузив глаза, спросил тот. «Нет, сэр». «Тогда что вас испугало?» — продолжил свой допрос Снейп. Украдкой повернувшись, он проверил, что за его спиной действительно никого нет. На лбу у Гарри выступила испарина. Чем бы ни были те толстые нити, он не горел желанием, чтобы они коснулись его. «В глаза смотрите, мистер Поттер», — с нажимом приказал Снейп. «Почему вы отправились на факультет Слизерина?» Маленькая догадка осенила Гарри, но вот стоит ли ее высказывать, он сомневался. А почему бы и нет? Что бы ни было у профессора на уме, он меня заочно почему-то ненавидит. Взгляд Гарри бегал по столу, где валялись косточки смоковницы. Терять нечего. В крайнем случае, он назначит еще отработок. «Поднимите голову, мистер Поттер, немедленно. Скажите, профессор, а умеют ли маги читать мысли и воспоминания?» — выпалил на одном дыхании Гарри и посмотрел на Снейпа. «Почему вы спрашиваете?» — спокойно спросил тот. Красное облако вокруг его головы все так же оставалось статичным. «Интересно, и почему вдруг возник данный интерес?» «У меня появилось подозрение, что кто-то пытается влезть мне в голову», — высказал свою догадку Гарри. «Вы на что-то намекаете?» Снейп медленно подошел к нему. «Нет», — Гарри проглотил комок в горле. «Просто высказываю подозрение». Снейп сосредоточенно рассматривал его лицо и глаза. «Если опять появятся нити, то я просто подожгу его мантию. А там уж будь что будет», — занервничал Гарри. «Ни один маг не умеет читать мысли», — начал было Снейп. «Это не слова, записанные в книге, а воспоминания», — перебил Гарри. «Мистер Поттер, я вытряхну из вас неуважение к старшим, словно песок из своего башмака». Черные глаза с ней позлобно заблестели. «Скажите, а вы умеете читать воспоминания, сэр?» Гарри внимательно вглядывался в лицо декана. «От неожиданного интереса к этой теме я вас тоже избавлю», — Снейп повернулся и махнул палочкой в сторону подсобки. «После того, как разделаетесь со смоковницей, мне нужно, чтобы вы разделали древолазов. Лапки в одну емкость, сердца в другую, а туловище без внутренности в третью». Из подсобки к Гарри подлетело и упало на пол большое ведро, наполненное мертвыми ярко-красными маленькими лягушками с черно-фиолетовыми лапками. «Не забудьте надеть перчатки, ведь яд с их кожи способен убить», — Снейп махнул волшебной палочкой в сторону одного из шкафов, из которого сразу же вылетела книга. «Как правильно разделывать лягушек, вы найдете на странице 73. На стол перед Гарри упала книга «Магические отвары и зелья для продвинутых волшебников. Учебник можете взять с собой. На следующей неделе в понедельник в это же время вы придете сюда и будете разделывать болотных тритонов и мариновать их глазные яблоки», — выдав указания, Снейп покинул аудиторию. Вздохнув, Гарри отлип от стола. Открыв книгу на нужной странице, он стал вчитываться в текст. «Ну», — подхватил он перчатки с ведра, когда дочитал, как правильно разделывать лягушек, и был морально готов выпускать им кишки. «Зато вас хотя бы не варит. Потратив несколько часов на блуждание по коридорам Хогвартса, Гарри в конце концов нашел знакомые места. Его картографический кретинизм проявлялся во всей красе, и если он не начнет запоминать, что и где находится, то в один прекрасный момент может точно потеряться. «Каланча, на ужин идешь или в библиотеку?» – спросил один из множества мелких однокурсников, которые шли в одном направлении с Гарри. «Ужинать, не обращая внимания», – ответил тот, шагая дальше по коридору в большой зал. Несмотря на то, что от Гарри все еще пованивало внутренностями лягушки, он считал, что день удался. Мало того, что он смог поупражняться в стихийной магии, не покидая замка, так ему еще и досталась книга по зельеварению для старших курсов. Хотя, скорее, ему пришлось практиковаться, так как держать руками даже в перчатках лягушек Гарри не хотел. Он неуклюже поднимал земных гадов в воздух из ведра, после чего опускал на разделочную доску. Затем вскрывал им брюшко ножом и оттяпывал лапки. К сожалению, внутренности приходилось выковыривать руками. По нужным емкостям же он разносил части лягушек также стихийной магией. Под конец он так наловчился, что мог почти в автоматическом режиме выполнять нужные манипуляции. В какой-то момент он даже задумался, что если он мог, управляя потоками энергии, разрывать на части травинки, то, возможно, получится отделять сердечки лягушек от их внутренностей. Правда, признался он сам себе, на данный момент ему точно не хватит сноровки, чтобы это проделать. Требовалось больше практики. Зайдя в большой зал, Гарри быстро шмыгнул на галерку. Интерес, который выказывали в его сторону студенты, начал потихоньку раздражать, поэтому он старался лишний раз не отсвечивать, чтобы не нарваться на очередное «это же Поттер». «А ты правда взорвал того, кого нельзя называть лучами смерти, которые испускают твои глаза?» Напротив него за столом сидели милые и рыжеволосая девчонка, которую Гарри видел еще в день распределения. Несмотря на то, что он уже не раз слышал, как они спорили, что-то говорило ему о том, что они были подругами. Рыжеволосая девочка тихо напевала себе под нос. «Ты украл мой котел, но не украдешь мое сердце, не украдешь. Пэм, я тебя умоляю, прекрати». Милли пыталась одной рукой закрывать ухо, пока второй запихивала себе громадную булку в рот. «Если тебе что-то не нравится, то ты всегда можешь пересесть», — пожала хрупкими плечами та в ответ. «Не будь злюкой, а вот буду. Скоро выходит автобиография Уэрлок 50 минут или Хоций, или когда умрет твоя красота, и я буду специально тебе зачитывать выдержки из книги, пока ты не заберешь свои слова о ее песнях обратно». «Невероятно, она еще и книги пишет», — сделанным изумлением поразилась Милли. «Деструктивная тетенька». Рыжеволосая насупилась и отвернулась в сторону от подруги. Гарри подхватил с громадного блюда пирог с патокой и налил себе тыквенного сока. Все эти блуждания по коридорам Хогвартса его уже порядком бесили. Замок будто назло пытался каждый раз запутать его. Он уже привык, что лестницы часто могли находиться не там, где он мог бы их ожидать. Но вот то, что могли менять свое местоположение целые коридоры, жутко раздражало. Гарри подозревал, что если бы не старшекурсники, то он бы уже навсегда пропал на верхних этажах замка. Над головами учеников зашумели влетевшие через окна совы, которых было не менее десятка. Парочка из них направилась к учительскому столу, остальные же разлетелись по факультетским столам. Одна из свернутых газет, которые разносили совы, упала на тарелку перед Милли и опрокинула пустой стакан рядом. «Вечерний пророк», — удивилась Милли. «Что-то серьезное». Рыжеволосая девочка сразу забеспокоилась и подсела поближе к подруге. «Ох, что там?» — заинтересовался Гарри. «Дурмстранг разрушен», — не веря собственным словам, ответила Милли и развернула в его сторону газету. На первой странице «Вечернего пророка» была колдография разрушенного чуть ли не до основания замка с подписью «Российский Аврорат утверждает, что при нападении были использованы магически усиленные магловские артефакты. От Дурмстранга в земле осталась практически одна большая воронка». «Дурмстранг», — Гарри напряг свою память, — «это же еще одна магическая школа?» «Ага», — закивала рыжеволосая девочка. «Надеюсь, Хогвартсу ничего не грозит». «А с чего бы ему что-то грозило?» Милли оторвалась ненадолго от газеты. «Наверняка у них там на севере завелся новый Гриндевальд. Вот и бушует. Нас это никак не коснется. Хм, а что с учениками? Никто не пострадал?» — поинтересовался Гарри. Его вдруг стал беспокоить процент смертей и несчастных случаев в стенах магических школ. «Так там никого не было», — Как само собой разумеющееся, ответила Милли. В Дурмстранге учебный год начинается в сентябрьское новолуние. До этого еще недели две по времени. А откуда ты знаешь такие подробности? Насторожилась рыжеволосая. Неужто бабушка хотела тебя туда отправить? Милли, не отрываясь от чтения, кивнула. В это время новости из вечернего пророка распространялись по большому залу со скоростью лесного пожара. За учительским столом также бурно обсуждали статью на первой странице газеты. Доев пирог, Гарри вытащил из кармана мантии листок бумаги. На нем был расписан маршрут к библиотеке, так что теперь он обязательно попадет по адресу. Гарри рассчитывал найти ее еще на выходных, но тогда он, как обычно, заблудился. Следовало признать, он опять заблудился. Гарри четко следовал маршруту, написанному на листке, он даже несколько раз спрашивал направление у портретов. Но вот он опять находится на верхних этажах замка. Во всех этих пустующих аудиториях можно было бы трупы прятать, и никто даже за столетия их бы не нашел. Шагал он по коридору в неведомом направлении. «Мне кажется, возле этой стены я уже проходил несколько раз». Гарри уже успел пожалеть, что не попросил кого-то из студентов помощь. Да, на него уже косо смотрели, ведь он постоянно просил его довести до подземелья Слизерина. Но что поделать, у него уже складывалось впечатление, что сам замок пытается его запутать. Ну вот, коридор завел его в тупик. Снова развернувшись, Гарри пошел в противоположную сторону. Зачем вообще открыт проход на эти этажи, если тут ничего, кроме хлама и пустых комнат, нет? Злился Гарри, когда какое-то странное ощущение заставило его заволноваться. Что-то было не так, он стоял посреди пустого коридора, по которому уже проходил, но что-то тут изменилось. Настроив зрение на потоки энергии, он слегка удивился, увидев фантомное изображение дверей на одной из стен. Это еще что такое? Подойдя к сплошной стене, Гарри приложил ладонь к кирпичу. От дверей исходило фиолетовое свечение, хотя в реальном мире их не было. Гарри провел рукой до того места, где была красивая витая ручка. Оторвав ладонь от стены, он попытался ухватить ручку двери, но захватил в кулак лишь воздух. Почему-то Гарри не оставляло ощущение, что если хорошо постараться, то можно открыть эту фантомную дверь. Ну давай же, снова и снова он хватался за витую ручку. Если за этой дверью все это время пряталась лестница вниз, то я просто закричу. Через несколько попыток он наконец почувствовал в своих пальцах металл и, рванув на себя ручку, открыл дверь. Ничего себе, не удержался от возгласа Гарри, когда увидел, что перед ним находилась комната величиной с собор. Вокруг валялись горы книг, столов, стульев и хлама. Из высоких окон падал яркий свет. Как только Гарри зашел в комнату, дверь за ним сразу же захлопнулась. Нет-нет, сдали и паники повернулся он, чтобы проверить, не пропала ли дверь. Но она все еще была на месте. Фух, возможно, в этой комнате была еще какая-то дверь или лестница. В любом случае, рассудил Гарри, вернуться обратно в коридор он всегда успеет. Тем более, что там он и так провел уже почти час, блуждая в поисках библиотеки или спуска на нижние этажи. Пока Гарри ходил меж горами хлама, он словил себя на мысли, что эта комната чем-то напоминает академическую библиотеку Мерлина. То помещение также не могло размещаться в отведенном ему пространстве и тоже обладало естественным в своей искусственности освещением. Завернув за один из поворотов, Гарри резко остановился. В некотором отдалении на потрепанном буфете стоял каменный бюст мужчины. Над головой изваяния висело небольшое красное облако. «Здравствуйте!» – обратился Гарри к бюсту. Каменный мужчина никак ему не ответил. Гарри осторожно подошел к буфету. «Не подскажете, как спуститься отсюда на первые этажи?» – осторожно спросил Гарри. Перед ним был кто-то, обладающий сознанием. Возможно, ему помогут. Бюст продолжал молчать. «Мне бы не помешала помощь», Гарри подошел еще ближе. Как оказалось, на голове каменного бюста была надета диадема с драгоценными камнями. «Ау-у-у-у!» Маленькое красное облако было сосредоточено именно вокруг диадемы и внешним видом напоминало ему то, которое имел профессор Снейп. Посмотрев по сторонам, Гарри аккуратно взял странный предмет в свои руки. «Я знаю, что тут кто-то есть», — сказал он диадеме. Красное облако все так же не выказывало признаков, что слышит или понимает Гарри. «Я знаю, что вы в диадеме». На поверхности красного облака в некоторых местах появилась мелкая рябь. Через несколько секунд движение прекратилось, будто и не было ничего. «Мне нужна помощь, не прикидывайтесь, будто вы меня не слышите». Как только он это сказал, Из красного облака появились несколько тонких темно-бордовых нитей, которые стали двигаться в его направлении. «Если вы попытаетесь залезть мне в мозги, то предупреждаю, что это плохая идея», — предупредил Гарри и отставил диадему от себя подальше. Нити остановились на мгновение, после чего исчезли. «Вы мне поможете?» — еще раз спросил Гарри. Красное облако продолжало хранить молчание. Возможно, если бы Гарри позволил темно-бордовым нитям себя коснуться, разговор мог бы произойти, но он не был настолько беспечным, чтобы такое сделать. Если уж он не дал Снейпу коснуться себя нитями, то неизвестному артефакту из скрытой комнаты в замке и подавно не даст. Хотя предмет интересный, Гарри повертел в руках диадему. Его очень заинтересовало красное облако, которое было похоже на то, что имелось у Снейпа. Может, следует потом рассмотреть подробнее диадему, все-таки как предмет может иметь разум, ладно уж, привидение. Но диадема, даже у распределительной шляпы ничего подобного не было. Если вы продолжите и дальше прикидываться диадемой, то я заберу вас с собой. Если же вы этого не хотите, то советую мне об этом сказать, попытался вызвать на диалог диадему Гарри. Красное облако все так же молчало. Смирившись, что помощи от диадемы не добиться, Гарри спрятал ее в карман своей мантии. Ладно, тогда поищем кого-то другого, кто сможет мне помочь. Походив по большой комнате, Гарри больше ничего интересного не встретил. Также не было и каких-то других дверей, кроме той, через которую он вошел. Осознав, что в этой комнате, кроме хлама, больше ничего нет, Гарри вышел в коридор. Дверь за ним тут же захлопнулась и пропала. Повернувшись, Гарри уставился на абсолютно пустую стену. Никакого фантомного следа двери больше не было. Чертовщина какая-то, провел он рукой по стене. Сжав рукой диадему в кармане, Гарри, не отпуская внимания с потоков энергии, зашагал по коридору. Возможно, наблюдая за фиолетовым свечением, он сможет наконец как-то выбраться с верхних этажей. Во всяком случае, именно так он и открыл дверь в секретную комнату с хламом. Глава 11. Неожиданные рекомендации. Кабинет директрисы Хогвартса выглядел пустым. Такое впечатление, что в этой комнате недавно начали ремонт с замены паркета, да так и остановились на этом. Кое-где на стенах были следы копоти, а на каменных колоннах внизу были видны наплывы. У одной из стен стояло несколько шкафов с книгами. «Присаживайтесь, мистер Поттер», — МакГонагалл указала на кресло напротив директорского стола. «Нужно поговорить». Гарри присел на край кресла и внутренне подобрался. Его еще ни разу не приглашали к директору в кабинет в обычной школе, что уж говорить про магическую. Мысленно он быстро перебрал в памяти последнюю неделю. Нет, вроде бы ничего такого он не сделал. Ну, кроме того, что забрал странную диадему из секретной комнаты и хранил ее теперь в одном из отделений своей тумбочки. «Как успехи? Как учеба?» – спросила директриса и медленно села за свой стол. «Хм, хорошо», – ответил Гарри. «Нормально. Значит, тяжело?» На стол запрыгнула черная кошка. Обнюхав чернильницу, она легла на солнечный пятачок стола. «Не совсем. Мне не хватает времени, чтобы разбираться со всем, что я хочу. Я бы, к примеру, подробнее занялся изучением заклинания и зельеварением, но громадную часть времени я трачу на то, чтобы просто не потеряться в этом замке и найти нужный путь. Правда, а мне показалось, что профессор Флитвик и профессор Снейп не считают, что вы не справляетесь с нагрузкой». Занервничал Гарри. «Мне хотелось бы знать больше, чем дают изучать на первом курсе. Я уже испробовал все заклинания из учебника, и они не вызвали у меня затруднений. Да и с зельеварением я тоже не чувствую сложностей. Продемонстрируйте», — попросила МакГонагалл и, оторвав кусок пергамента, положила его на стол. Гарри вытащил из мантии волшебную палочку. «Левиаса», — указал он на кусок пергамента. После того, как тот поднялся в воздух, Гарри с перерывами произнес: «Диффинда, репаро, инсиндиа». Пергамент сначала разорвался пополам, потом склеился в целое, а потом сгорел. Когда пепел осел на стол, Гарри вытянул перед собой волшебную палочку. «Люмос», — после нескольких секунд он затушил появившийся свет на конце палочки. «Нокс». «Хорошо». «Эваниска», — МакГонагалл указала своей волшебной палочкой на кучку пепла на столе. «Но ваши чары воспламенения нуждаются в доработке». На последнее замечание Гарри едва сдержался, чтобы не сказать, что со стихийной магией огня он управляется лучше, чем с инсиндиа. «К сожалению, с нехваткой вашего времени помочь никак нельзя», — продолжила МакГонагалл. «Вам придется, как и другим студентам, учиться и постигать магию. Да, но я в неравных условиях в сравнении с другими студентами, подумал Гарри. Они-то с 11 лет учились, а вот меня не радует перспектива застрять тут до 20 лет. Профессор, скажите, а почему мне пришло письмо из Хогвартса только в 13 лет? Подвел к нужной теме Гарри. Еще утром он раздумывал, как бы после урока трансфигурации поболтать с МакГонагалл о себе, своей семье и Дамблдоре. Кто же знал, что она сама пригласит его в свой кабинет после занятий? А вот это интересный вопрос. Бывший директор школы очень настаивал, чтобы вы начали учиться именно с этого года. А поскольку приглашение ученикам выписывают только директор и его заместители, то Дамблдор просил и меня не высылать вам письмо до вашего 13-летия. К сожалению, он не объяснил, почему это было для него так важно. Открыв верхнее отделение стола, она стала рыться в бумагах. Но, возможно, вы найдете ответы тут. МакГонагалл вытащила из стола письмо и небольшой сверток. Вот, положила она предметы перед Гарри. Что это? Дамблдор перед своей смертью завещал передать вам это. А, он многим ученикам Хогвартса оставил какие-то вещи, удивился Гарри. Нет, только вам. Гарри переводил взгляд с предметов на МакГонагалл и обратно, после чего наклонился вперед и взял письмо со стола. Распечатав его, он вчитался в текст, который оставил ему незнакомый волшебник. «Гарри, если ты читаешь эти строки, значит, мы так и не смогли встретиться. Когда-то я сделал все от себя возможное, чтоб уберечь твоих родителей от Волдеморта. К сожалению, как ты уже знаешь, усилия Ордена Феникса и мои лично не принесли желаемого результата. Я уверен, что еще до того, как ты получишь это письмо, до тебя уже дойдут слухи, что Волдеморт не погиб при встрече с тобой в Годриковой впадине. Так вот, ты должен знать, что это не слухи. Волдеморт действительно жив. О подробностях лучше спроси Минерву МакГонагалл, ведь о некоторых вещах нельзя писать на бумаге. Ты можешь доверять профессору МакГонагалл и Ордену Феникса. Они сделают все возможное, чтобы защитить тебя и помочь при необходимости. Я знаю, что тебе многое предстоит сделать, но ты должен знать, что ты не одинок. Всегда найдутся люди, которые готовы прийти на помощь, и даже после самой долгой ночи обязательно наступит рассвет. В свертке ты найдешь вещь, которую я давным-давно одолжил у твоего отца. Надеюсь, она поможет тебе уберечь себя и волшебный мир от смерти. Дамблдор. П.С. Как поживает профессор Трелани? Коротенькая весточка от мертвого волшебника добавила только новых вопросов. Гарри опустил голову. С чего начать? Письмо просит доверять профессору МакГонагаллу, но она сама мне его и передала. Замкнутый круг. Что такое Орден Феникса? Почему Дамблдор написал слово «смерть» с заглавной буквы? И почему он интересуется, как дела у профессора Трелани? Он хочет, чтобы я с ней поговорил, но что может рассказать мне прорицательница, у которой, по слухам, паршивая репутация в собственном деле? Раздумывал Гарри. Скажите, профессор, а это письмо действительно написал Дамблдор? Конечно, кивнула МакГонагалл. А это можно как-то проверить? Нет, но я могу вас заверить, что почерк на конверте принадлежит Дамблдору и открыть его смог бы только тот, кому адресовалось это письмо. Как удобно, Гарри посмотрел на раскрытый конверт на своих коленях. Ладно, не имеет смысла спускать с цепи свою паранойю. В письме сказано, аккуратно подбирал слова Гарри, что я могу на вас рассчитывать и что вы ответите на мои вопросы. Да, все верно. Альбус просил меня помогать вам. Скажите, что именно произошло в Годриковой впадине, когда убили моих родителей? МакГонагалл слегка удивилась резкой смене темы, но старалась не подавать вида. Сириус Блэк предал вашу семью, рассказав про дом в Годриковой впадине, после чего тот, кого нельзя называть, использовал непростительные заклинания на ваших родителях. Он попытался то же самое проделать и с вами, но это у него не получилось. Как известно, заклинание отразилось от вас и угодило в того, кого нельзя называть. Ну, а после он пропал, а его последователи были дезорганизованы. Вам же остался на память от этой встречи лишь шрам на лбу. Волдеморт действительно мертв? Я думаю, что он мертв. Тогда в вашей детской комнате нашли лишь остатки сожженной мантии того, кого нельзя называть, и кучку пепла. По утверждению Дамблдора и лучших авроров Англии, это были его останки. Но сам Альбус был уверен, что того, кого нельзя называть, возродится, и в последние годы эта уверенность в нем только возросла. У него были какие-то причины, почему он так решил. Конечно, были, но мне о них он не сообщал. Почему Блэк выдал местоположение дома, кто знает. пожала плечами МакГонагалл. На суде он так и не признал своей вины, но все косвенные улики были против него. «Возможно, я чего-то не понимаю, но почему Волдеморт отправился лично в Годрикову впадину? Почему не отправил кого-то из своих людей? Что было такого важного в моей семье, что он решил сам все сделать? Я не знаю, почему он так поступил», — покачала головой она. «Она лжет», — удивился Гарри, рассматривая бурлящее красное облако вокруг головы МакГонагалл. «Даже если она точно не знает, кое-какие подозрения у нее наверняка есть». Последние пару дней с момента происшествия с секретной комнатой хлама, Гарри взял себе за правило не выходить из состояния, которое позволяло ему видеть потоки энергии. Да, было неудобно наблюдать мир через фиолетовый светофильтр, но зато он стал меньше теряться в коридорах замка. Кроме того, наблюдая за красными облаками, он стал подмечать моменты, когда люди о чем-то активно думали. Он заметил это еще летом, но не придавал особого значения. Да и зачем ему было вообще обращать на такое внимание, если у Дурсли или у Бобби все всегда и так было ясно по поведению и словам? Сейчас же подмечать бурление в красных облаках или едва заметные перемены цвета стало его любимым занятием. И то, что происходило с МакГонагалл, иначе как маленьким штормом над головой нельзя было и назвать. Что бы ни думала себе директриса Хогвартса, знала она больше, чем сказала своим лаконичным «я не знаю». «А какие-то догадки у вас есть?» – поинтересовался Гарри. «Это лишь догадки», – уклончиво ответила та. «Профессор, если вы думаете, что я еще ребенок, который не заслуживает правды, то вы не правы. Что бы ни происходило в Годриковой впадине, я должен знать. Если Дамблдор был уверен, что Волдеморт жив, то он может опять на меня напасть. Мне бы хотелось верить, что я величайший волшебник в мире, которому удалось избежать убивающего заклятия, но я не настолько наивен». МакГонагалл явно волновалась. Видно, она хотела что-то рассказать, но боялась это сделать. «Какие бы догадки у вас ни были, они мне не помешают», — продолжал давить Гарри. «Если Дамблдор обещал, что вы мне поможете, то вы просто обязаны рассказать. Профессор МакГонагалл, я все равно буду искать ответы на свои вопросы». «Ох, мистер Поттер», — тяжело вздохнула она, — «некоторые вещи вам знать еще рано». «Так, это провал», — разочарованно подумал Гарри. «Но письмо скрыто намекает, что мне стоит поговорить с профессором Трелани. Черт, как же не вовремя она пропала. Может, стоит забросить удочку к МакГонагаллу? Тогда, думаю, мне стоит поговорить с профессором Трелани». Гарри помахал письмом в воздухе. «Дамблдор утверждает, что мне обязательно следует это сделать. Не знаю, что ей известно, но это наверняка что-то важное». «Конечно, Гарри лгал, и в письме таких строк не было, но по скриптум и фраза о некоторых вещах нельзя писать на бумаге просто кричала о том, что бывший директор не просто так интересуется здравием другого профессора. Этого следовало ожидать», — мягко улыбнулась МакГонагалл. «По правде говоря, после того, что рассказала мне распределяющая шляпа, я так и думала, что разговор пойдет в этом русле. Черт-черт-черт-черт, чей-ей-ей-ерт, шляпа сдала меня с потрохами». Внутренне Гарри кричал от ужаса, но внешне старался держаться спокойно. Он очень надеялся, что его лицо не начнет пылать, как спелое яблоко. «Я ошибся, и основатели таки дали возможность директору расспрашивать шляпу о личных данных учеников, РРР, или шляпа обязана докладывать директору о любых странных детях?» «Да», — выдавил из себя Гарри, пока в его голове шумно пульсировала кровь. «Да, шляпа не может рассказать про распределяемых учеников ничего, кроме тех чувств, которые они испытывают при выборе факультета», — продолжала улыбаться МакГонагалл. «И она сказала, что в вашем случае это было жгучее желание справедливости и твердое намерение знать правду». «А-а», — расслабился Гарри. «Признаюсь, это необычная комбинация, и она не свойственна студентам Слизерина. Скорее, я бы ожидала, что такого ученика распределят на Гриффиндор, но я понимаю, почему шляпа решила иначе. Вот сейчас вы не получили от меня нужной информации, поэтому надеетесь ее заполучить от профессора Трелани. Я понимаю, что скрывать что-то от вас будет недальновидно, но я надеялась, что всему свое время». МакГонагалл встала с кресла и подошла к одному из немногочисленных книжных шкафов. Немного порывшись, она вытянула оттуда нужный фолиант. «То, что я вам сейчас расскажу, вы не должны рассказывать никому. Пообещайте также, что не будете искать Севиллу Трелани. Ее поисками и так занимается Орден Феникса, ваша помощь там точно не нужна. Это я могу пообещать, — кивнул Гарри. «Это я могу пообещать, и я обещаю. Разные вещи», — подумал он, ожидая, что МакГонагалл не обратит внимания на семантику. К его удовольствию, ее устроил такой ответ. «Хорошо», — протянула она Гарри книгу «Как защитить свой разум от темных магов». «Я прошу вас изучить эту книгу и практиковаться. Когда вы поймете, что достигаете хоть каких-то успехов, я постараюсь подобрать вам учителя». «Да», — взял он книгу. «Это не праздная просьба, и вы сами поймете, почему». МакГонагалл вернулась в свое кресло. «Дело в том, что еще до вашего рождения профессор Трелани произнесла пророчество, согласно которому вы сможете избавить волшебный мир от того, кого нельзя называть. Я думаю, что именно оно заставило того, кого нельзя называть, напасть на вас и вашу семью». Гарри сидел в кресле в директорском кабинете, и от осознания того, во что он влип, у него кружилась голова. Рассказ о пророчестве и про Орден Феникса дал громадную пищу для размышлений. «Значит, Волдеморт умеет перерождаться? У вас, магов, это обычное явление?» – спросил Гарри. «Нет, мы все смертны, как и обычные маглы. Но, видно, тот, кого нельзя называть, нашел способ. И этот способ, мне неизвестен», – покачала головой МакГонагалл. «Просто замечательно. Значит, я каким-то образом должен избавиться от бессмертного существа», так утверждает пророчество. «Но, разве пророчества не бывают лживыми? Разве прорицатели не бывают шарлатанами?» «Конечно, бывают. Но не в этом случае. У меня сейчас треснет тыква». МакГонагалл говорит, что Сивилла Трелани произнесла пророчество, которое изменило судьбу моей семьи. Фактически из-за него и убили моих родителей. Но как такое возможно? Я же слышал, что Трелани была старой шарлатанкой, да и мои опыты с гаданием на чайной заварке и толкованием снов закончились ничем. Где же тут закопана правда? Гарри потер глаза. «Профессор, скажите, а Сивилла Трелани действительно была хорошей прорицательницей, а боги, конечно, нет. При мне она ни разу ничего путного не предсказала, но пророчество про вас, по утверждению Дамблдора, было истинным. По правде, я уверена, что оно свершилось еще в 81-м году. А как Волдеморт узнал о пророчестве, мне это тоже неизвестно. При произнесении пророчества я не присутствовала, а Дамблдор, если и догадывался о чем-то, мне про это не рассказал. Сведения из третьих рук. Теперь мне точно нужно поговорить с профессором Трелани», пришел к заключению Гарри. «Хотя, почему Дамблдор направил меня именно к ней? Пророчество рано или поздно рассказало бы и МакГонагалл. Неужели он был уверен, что Трелани может выдать еще какое-то предсказание, если я с ней поговорю? Профессор, скажите, а у Волдеморта были еще какие-то прозвища, кроме Темного Лорда или того, кого нельзя называть? Называл ли его кто-либо смертью?» «Нет, что вы», — удивилась МакГонагалл. «Так его никто и никогда не называл. И еще одна головная боль. Почему Дамблдор написал слово «смерть» с большой буквы?» Взглядом Гарри бегал по столу, пытаясь истолковать одновременно письмо и пророчество. «Еще ино не будет знать всей его силы. Это она говорила про мою стихийную магию? Если да, то будет полным идиотизмом кому-то трепаться о моих возможностях. А что, если МакГонагалл права и пророчество уже сбылось, а Дамблдор просто ударился в паранойю, как я сейчас? Вообще-то получается, что он слышал пророчество. Он был уверен, что Волдеморт жив. Он участвовал в защите моей семьи, которая провалилась. Везде Дамблдор. Ох, в эту сторону тоже стоит подумать». В комнате наступила тишина. Черная кошка, про которую все забыли, лениво потянулась на столе и, недолго думая, прыгнула Гарри на колени. Солнце грозило через час-другой скрыться за горизонтом. Время, казалось, застыло. «А я...» — через некоторое время подал голос Гарри. «Я могу попасть на могилу к родителям?» «Конечно», — мгновенно ответила МакГонагалл. «Когда?» Гарри проглотил внезапно появившийся комок в горле и стал поглаживать кошку у себя на коленях. «Когда я буду готов?» «Да, я отведу вас». Гарри в ответ лишь кивнул несколько раз, не отрывая взгляд от свертка на столе. Последнюю неделю он в основном занимался малозначительной чушью. Отбивался от студентов, которые хотели его пощупать и поговорить с настоящим Гарри Поттером. Страшно тупил, теряясь в лабиринтах замка. Волновался, как правильно подступиться к слизеринцам и начать вытряхивать из них информацию. Все ждал, когда студенты привыкнут к нему и перестанут тыкать пальцами. Но теперь к Гарри пришло четкое осознание, что каждая минута на счету. Кем бы ни был Дамблдор и какими бы сильными магами не были те, кто входили в Орден Феникса, они уже однажды не уберегли его родителей. Если пророчество верно, то Волдемарт, если он жив, будет хотеть моей смерти. Хотя непонятно, что ему мешало избавиться от меня за последние годы. Он не мог или не хотел. Если же вся эта бодяга стрела не ложь, то, ох, не хочу даже обдумывать такие конспирологические теории сейчас. Гарри посмотрел в окно на заход солнца. И так получается, что прошлые мотивы Волдемарта для меня сейчас не важны. Сейчас важно другое. Если буду глупить, меня постигнет судьба моих родителей. Как бы Гарри не хотелось разобраться с тем, что же произошло осенью 1981 года, он поставил себе в приоритет другие задачи. «Мистер Поттер, я уверяю, вам не о чем волноваться», — заверила МакГонагалл. «Орден Феникса вас защитит, и я вас очень прошу не делать необдуманных поступков». «Да, конечно», — заверил Гарри, но про себя лишь подумал, что будет делать только обдуманные поступки. «Хорошо, а сейчас пойдемте в большой зал. Мне бы не хотелось, чтобы вы пропустили ужин. Я и так вас всю неделю не наблюдала по вечерам в зале». Гарри на это замечание лишь усмехнулся. Конечно, директриса внимательно за ним следила. Глупо было бы считать иначе. Наверняка она сама и расспросила распределительную шляпу после того, как он попал на Слизерин. «Простите, профессор, думаю, такое больше не повторится». Гарри поднялся с кресла. «Ах да, я еще кое-что хотел у вас спросить. Вы же не утаили от меня чего-то важного? Мистер Поттер, вам следует с большим уважением относиться к старшим. Но нет, я не скрыла ничего, что, на мой взгляд, могло бы быть для вас важным». Красное облако вокруг головы МакГонагалл было спокойным. Глава 12. Размышления Памелы о сортах чая. Гарри в своей недолгой жизни редко испытывал чувство дежавю, но это был как раз тот случай. Он собирался спокойно поужинать в большом зале, куда притащила его МакГонагалл после разговора в директорском кабинете, но вот опять, с одной стороны зала, недалеко от учительского стола, столпились дети и подростки, а Снейп стоял у табурета и держал в руках распределяющую шляпу. В этот раз студенты Хогвартса были более возбуждены. Все-таки не так часто происходило распределение новых учеников, когда занятия уже начались. «Парабойка, Линда», прочитал очередную фамилию с пергамента Снейп. Маленькая девочка молнией метнулась на табурет. «Гриффиндор», недолго думала шляпа. Гриффиндорцы взорвались аплодисментами. «Крам, Виктор», из толпы отделился высокий, спортивного вида парень с коротким ежиком на голове. «Пуффендуй», воскликнула шляпа, даже не успев коснуться головы Крама. Стол пуффендуйцев зааплодировал. Распределение продолжалось как обычно, пока не осталась последняя девочка. Она была одета в простое черное платье с красной вышивкой, а ее темные волосы были сплетены в большую косу. «Ега, Янна». Веселые разговоры и возбуждение из зала быстро исчезли. По факультетским столам прокатились шепотки, вида она из тех самых, только не к нам, и она же не будет жить со всеми. Девочка, не обращая ни на кого внимания, села на табурет и сложила руки на коленях. Снейп надел ей на голову распределяющую шляпу. «Слизерин», выкрикнула шляпа. Со стороны стола гриффиндорцев послышались ехидные замечания и смешки. Из слизеринцев зааплодировали только первокурсники и новички, остальные же взволнованно переглядывались между собой. Яна, встав с табурета, пошла вдоль стола в поисках свободного места. Но где бы она ни хотела сесть, везде ей отрицательно качали головой, пока она не дошла до самой галерки. «Я могу тут сесть?» – спросила она у Гарри на чистом английском. «Конечно», – кивнул тот и чуть пододвинулся, освобождая конец лавки. «Добро пожаловать». МакГонагалл встала из-за стола. «Добро пожаловать в Хогвартс. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотела бы сказать, что Янна Яга такая же обычная студентка, как и все. Но, поскольку руководство школы понимает, что предрассудки в нашем обществе сильны, мы предоставим ей отдельную комнату в Хогвартсе, и она не будет проживать в подземелье Слизерина». Стол Гриффиндора разочарованно зашептался, а слизеринцы наоборот расслабились. Янну, казалось, ничто абсолютно не смущало. При этом она с интересом натуралиста рассматривала Гарри, как диковинного жука. Особенно он ее заинтересовал, как только она увидела шрам на его лбу. Гарри чувствовал себя слегка неуютно под взглядом девочки-одногодки. «Я Гарри», — нервно выплюнул он. «Янна», — спокойно ответила та и переключила свой взгляд на других слизеринцев. Что-то в ней было странное. Вот только что именно, Гарри не мог понять. Через несколько часов слизеринцы собрались в своей гостиной. Милли и оба старосты, Фарлиуна, стояли у камина и вели бурный разговор. Гарри сидел недалеко в кресле и попивал чай. «Да, Фарли, даже не собираюсь», — уверенно отрезала Милли. «Я ее боюсь и не буду с ней разговаривать». «Да ладно», — возмутился тот. «МакГонагалл не пустила бы ее даже на порог Хогвартса, если бы все те басни про каннибализм были правдой. Вот сам тогда и пообщайся с ней. Или уна вон пусть пойдет». Милли кивнула на вторую старосту. «Я тут каким боком?» Гарри отвел взгляд от маленькой компании. Выпив остатки чая, он выдохнул, собираясь с силами. «Как там ее зовут?» «Пэм вроде бы». Гарри посмотрел на рыжеволосую девочку, которая часто спорила с Милли. «Пора брать быка за рога». Встав с кресла, он подошел к дивану, на котором та сидела. «Привет, ты ведь, Пэм, верно?» – спросил Гарри. Рыжеволосая подняла взгляд от книги, которую читала. «Да, так меня обычно называют друзья. Другие используют фамилию», – улыбнулась она. «Но тебе я разрешаю не называть меня Томпсон. Из-за Милли уже как-то и непривычно, когда кто-то обращается тут по фамилии. Я Гарри», – сел он рядом на диван. «Знаю, это все знают». «О, хорошо», – Гарри кивнул и нервно повертел чашку в своей руке. «Я слышал, что ты хорошо разбираешься в прорицаниях. Ну не то чтобы прямо очень хорошо», – залилась краской та, – «но неплохо». «А что, я летом увлекся предсказаниями на чинках, но мне не хватает наставления от мастера. Я когда услышал, что в школе работает родственница той самой Кассандры Трелани, так обрадовался. Как жаль, что она куда-то пропала. Ах, да, я очень надеюсь, что она скоро вернется. Я слышала, ее ищут авроры, но от этих бездарностей сложно ожидать каких-то результатов. Они не привыкли думать мозгами, только орудовать палочками и кулаками. Вообще мне кажется, что МакГонагаллу в принципе на профессора Трела не плевать и никто поисками не занимается», — Памела покачала головой. «Поэтому я каждый вечер делаю расклад на картах и жду хоть каких-то положительных вестей». «Ну да ладно, тебя ведь не это интересует. С чем ты испытываешь проблемы?» «Что подсказать? Я несколько раз пытался погадать на чае, который делают тут, в Хогвартсе, но у меня ничего не получается. Ох, я тоже не люблю местный чай. Именно поэтому я специально заказываю у одного продавца в косом переулке. Если хочешь, могу подсказать адресок», — участливо предложила Памела. «Но сначала скажи, каких успехов ты добился летом?» «Я предсказал, что родственники, которых я терпеть не могу, устроят против меня козни. Так и получилось», — Гарри грустно наклонил голову. «Ой, бедняжка», — покачала она головой. «Что еще?» «Я предсказал, что мне придется расстаться со старым другом. И вот я в Хогвартсе», — Гарри продолжил сочинять бред на ходу. «А еще мне чинки сказали, что наша соседка мисс Фиг встретится с бездной на шестой день. В общем, провалилась она в канализационный люк в субботу утром. Там была жуткая история. Подробностей лучше тебе не знать». «Ах, как же замечательно наконец встретить такого же одаренного молодого провидца, как и я», — не скрывая восторга, радовалась Памела. «На нашем курсе только меня профессор Трела не считала зрячей. Остальные, ну, про них не стоит и говорить. В общем, вернемся к твоей проблеме. Мне профессор посоветовала всегда заваривать мелкие чайные листья, собранные в Бразилии. Знаешь, а давай мы прямо сейчас опробуем немного из моих запасов, и ты сразу увидишь разницу». Не дожидаясь, пока Гарри ответит, Памела метнулась в сторону коридора, который вел к спальням. «Да, конечно», — крикнул он ей вслед. «Давай попробуем». Следующие часы Гарри провел с Памелой, распивая чай на диване. Он старался по крупицам вытягивать нужные сведения, пока та чесала языком без остановки про свои любимые прорицания. Гарри уже после третьей чашки стал ей говорить скорбным голосом, что не может рассказать, что ему предсказывает чай, ведь это слишком личное. Памела понимающе кивала и продолжала дальше трещать, как все летние каникулы провела над хрустальным шаром, высматривая будущее. Гарри чувствовал себя разморенным, а его живот распирало от громадного количества жидкости. Но, несмотря на все неудобства, он был доволен, ведь ему удалось получить необходимую информацию от Релани. Но Милли-то этого не ожидала, — вещала Памела. «Что, прости?» Гарри на минуту потерял нить разговора. «Говорю, что Милли ожидала, что смотреть в прошлое на прорицаниях мы будем только на пятом курсе, а оказалось, что профессор поменяла программу». «Подожди», — Гарри перебил Памелу, — «ты хочешь сказать, что можно предсказывать прошлое? Не предсказывать, а видеть. Но заглядывать далеко все равно невозможно. Такие умения, если и могут пригодиться кому, то только аврорам, которые расследуют преступления по горячим следам. Поэтому профессор Трелани и решила исключить этот раздел прорицания из программы за ненадобностью. А зачем Милли это понадобилось? Недоумевал Гарри. Так она же Аврором хочет стать. Да, ага, она не просто болтушка и сплетница, какой может тебе показаться. Какое-то время еще поговорив с Памелой, Гарри сослался на усталость и, попрощавшись, ушел в свою спальню. На прикроватной тумбочке, свернувшись кольцами, спал Грёма. Гарри, присев на кровать, протянул руку и погладил змею по голове. Грёма сразу открыл глаза. «Привет, дружок, как дела?» – спросил Гарри. «Хорошо, много повидался в замке. МММ, на улице не хочешь погулять? Я в воскресенье снова отправлюсь к озеру. Могу тебя туда утром отнести, а вечером забрать?» «Да, возьми туда», – ответил Грёма и снова закрыл глаза. Став снимать с себя одежду, Гарри наткнулся на сверток в одном из карманов. «А-а, вещь отца», – вспомнил он. Развернув сверток, Гарри обнаружил там легкую серебристо-серую мантию. Накинув ее на себя, он стал невидимым. Правда, Гарри все равно видел фиолетовое свечение тела, даже сквозь мантию. Мантия-невидимка. Что ж, это все упрощает. Гарри сложил мантию и затолкал ее в чемодан под кроватью. Спрятавшись под одеяло, он задернул балдахин над кроватью. И, несмотря на то, что в спальне было тихо и никого кроме него не было, Гарри еще час не мог заснуть.